И в чем бедняге юность отказала, все получил он в зрелые года. С женой, по слухам, ссорился немало, но графу стал он другом навсегда. Листок дописан, и рука устала, пора кончать. Вы скажете: о да, давно пора, рассказ и так уж длинен. Я знаю сам, но я ли в том повинен?